Через минуты они могли оказаться и здесь, на поляне, если только, миновав просеку, не свернут по тропе влево, так что времени для каких-либо выяснений по радио уже не имелось. Проще всего было выполнить приказ о выходе из леса, но Алехин, уверенный, что получилась какая-то накладка, решил остаться. Основным доводом для такого решения было убеждение, что Егорову неизвестно о троих, двигавшихся от просеки к поляне. Напоминаю, если услышишь выстрелы или просто шум, выскакиваешь с автоматом вот здесь и блокируешь выход с поляны, велел Алехин старшине. Предупреждаю категорически, стрелять только по конечностям. В следующее мгновение Алехин уже бежал к поляне. Последнее распоряжение нас не касается, сообщил он, появляясь из кустов перед Таманцевым, Блиновым и стоявшим чуть в стороне помощником коменданта. Все мои указания остаются в силе. Встретим их здесь, если, конечно, они пойдут в нашу сторону. Во время проверки с первой до последней минуты требую от всех максимального внимания и осторожности по местам. Часть 77. Оперативные документы. Шифротелеграмма «Воздух» Егорову. Сообщаю на ваш номер. Ставка ВГК ответила отказом. Войсковая операция в районе Шиловичского массива должна быть осуществлена сегодня до наступления сумерек. Последний срок ее начала — 17:00. Это время сообщено нами в ставку ВГК как самое позднее, и любая дальнейшая отсрочка будет расцениваться как невыполнение боевого приказа особой важности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Довожу до вашего сведения, что все подразделения войск по охране тыла других фронтов по завершении операции необходимо немедленно высвободить, и не позднее 23:00 они должны убыть к местам своей постоянной дислокации. Считаю своей обязанностью еще раз со всей ответственностью предупредить, что если дело Неман в ближайшие 14 часов не удастся реализовать поимкой разыскиваемых и захватом рации, вы и подполковник Поляков будете отстранены от занимаемых должностей и преданы суду специального трибунала. Колыбанов. Шифротелеграмма. Срочно. Лукину. Задержанных вами по недоразумению подполковника Еременко и капитана Бодрова немедленно освободите. Как установлено проверкой, бланки командировочных предписаний старого образца, не содержащие условного секретного знака, в воинской части 06-381 не были своевременно изъяты из обращения по халатности одного из офицеров штаба. Поляков. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. В представленных вами донесениях до сих пор не подтверждено прибытие 27 офицеров управления контрразведки Карельского фронта, вылетевших к вам из Петрозаводска сегодня в 4 часа утра для участия в розыскных мероприятиях по делу Неман. Проверьте и немедленно доложите Колыбанов. Записка ПВЧ весьма срочно Колыбанову на номер от 19 августа 1944 года. Арест или задержание находящихся под нашим наблюдением Чеслова и Винсента Комарницких представляется нам пока преждевременным, нецелесообразным. Поляков. Шифротелеграмма чрезвычайно срочно. Москва. Колыбанову.